нашей спутницы не стало. Старуха с зазубренной косой тоже растворилась в воздухе. Жан плакал, уткнувшись носом в мой фиолетовый плащ. А я тупо смотрел на огонь, пока жаркий костер не стал тлеющими угольками. Мысли мои были предельно короткими. Лия, тьма, гора, пещера, снова Лия. Слезы сдавливали горло, но на этот раз я не мог себе позволить ни малейшей поблажки. «Жан?» «Да, милорд». «Хватит реветь, у нас много дел. Вот сейчас протрезвею и пойдем». «Куда?» «За Лией. Неужели ты думаешь, что я ее брошу? Надо найти гору, пещеру и вход во тьму». «Лордский минок, мы же и примерно не знаем, как это далеко и в какой стороне. Но я пойду за вами, как пес. А если струшу, убейте меня, как собаку». «Забавный каламбурчик», — улыбнулся я. «Однако тут ты прав. Нам нужен проводник. Кто может знать путь в загробный мир?» «Какая-нибудь нечисть», — предположил мой оруженосец. «Логично. Знакомой нечисти у нас не так уж много, хотя...» «Вероника!» — выкрикнули мы в один голос. «Да! Юная ведьма из тихого пристанища, спасенная мной от костра и уже дважды спасавшая мою собственную жизнь. Пусть она молода, неопытна, недоучена, в этом есть даже какой-то шарм. Главное, что Вероника любила нас и никогда не рассуждала, если надо было действовать. Мы вскочили на ноги и в порыве яростного отчаяния взревели на весь лес. Вероника! Казалось, даже луна вздрогнула в темном ультрамарине ночного неба. За нее не ручаюсь, но вот набегающие тучи от нашего вопля быстренько повернули назад. Это был не условленный пароль, не обычный метод вызывания друг друга, не упрощенная методика древнего заклинания. Нет, это была всего лишь бессознательная реакция двух потерянных мужчин в безнадежной и нелепой попытке получить желаемое прямо сейчас. И она сработала! Как, почему, в честь чего, не хочу гадать. Мне это не интересно. Главное, что буквально через секунду заспанная Вероника в одной ночной рубашке рухнула мне в объятия с такой скоростью, что я бухнулся на траву. «Ой, мамочки, это вы, милорд?» «Жан, она приехала! Приехала!» «Жан? Привет трусливому рыцарю! А что, собственно, произошло?» Юная ведьма бодро вскочила на ноги и критическим взглядом обвела окрестности. «Как я сюда попала посреди ночи? Мисс Горгулья с ума сойдет от беспокойства». «Может быть, ее как-нибудь предупредить?» — предложил бульдозер на свою голову. Вероника деловито кивнула и что-то забубнила себе под нос, потом взмахнула руками, и весьма упитанная Горгулья Таймс, верховная властительница тихого пристанища в одной сорочке с вышивкой и разрезами, ухнула в руки Жана. «Опять напутала». На полянке стало заметно оживленнее. Когда, наконец, весь этот бедлам утих, и я ввел нашу женскую половину в курс дела, все сделали вид, что глубоко задумались. «Прошу высказываться по старшинству». «Да, веселенькое дело ты замыслил, ландграф». Горгулья еще не совсем отошла от яростной ругани в адрес Вероники, бульдозера, меня, святых угодников, демонов подземного мира и матерей всех народов. «На моей памяти... никто не отважился шагнуть во тьму. И уж тем более вернуться оттуда живым. А ты еще хочешь вытащить за хвост свою подружку? Я ведь предупреждала, что из-за этой девчонки ты еще хлебнешь неприятностей. Не надо было тебе вмешиваться. Съели бы ее тогда, и дело с концом». «Отставить воспоминания. Лия шла за мной, начиная с первого дня моего появления в вашем мире. Может быть, она и не ангел. А язычок у нее точно далек от сгущенного молока. Но кто заботился о нас с Жаном? Кто нас обстирывал? Кто нас откармливал? Кто благоприятно воздействовал своей женственностью на наши грубые мужские натуры? «Как это справедливо!» — поддакнул бульдозер. «Она ворчунья!» «Мы привыкли!» «Она завлекающе действует на негодяев!» «Это даже пикантно!» «Вы что, действительно не в состоянии без нее обойтись?» «Ну кто-то же должен подавать милорду бутерброды!» — искренне возмутился Жан. Я подумал и согласился. «Ну что ты будешь делать?» С обычным мужиком всегда можно договориться, но эти двое спелись рыцарь с ландграфом. В последний раз взываем к вашему скудному благоразумию. Нет, торжественно привстал я. Все, что я хотел сказать, сказано. Добавить нечего, правок и купюр не будет. Жан, добавь что-нибудь высокое, но по существу. «Скорее Леона станет монахиней, король Плимутрок прачкой, а принц Раюмсдаль интеллигентом, чем лорд Скиминог, ревнитель и хранитель, 13-й ландграф меча без имени, изменит своему слову». Это прозвучало убедительно. Как видите, с легкой руки смерти мой титул увеличивался на глазах. «Ах! Пропади все пропадом. Значит, у вас одна проблема. Где искать тьму?» «Две проблемы. Вторая — это я. Нельзя же допустить, чтобы милорд пошел в такую даль без магической поддержки». «Через мой труп. Им все равно помирать, а ты слишком молода для активных глупостей. Учиться, учиться и учиться. Помнишь, кто это говорил?» «Да. Но я также помню, что тихое пристанище — это свободное объединение вольных ведьм. И я могу идти оттуда в любую минуту. У нас демократия». Горгулья Таймс тихо выругалась сквозь зубы и так плюнула в костер, что пламя переменило цвет на бледно-зеленый. Однако крыть было нечем. По неписанному кодексу поведения одна ведьма могла удерживать другую лишь от такого опрометчивого шага, как хороший поступок. «Вы присмотрите за девочкой, ландграф?» «Разумеется. Я бы и не настаивал на ее участии, если бы мог справиться сам. Но обещаю отпустить ее сразу же, как только мы найдем вход во тьму». «О, нет, пожалуйста! Дайте мне все досмотреть до конца. Там, в загробном мире, должно быть столько интересного. Вотчина смерти, где каждый шаг — постоянная опасность, каждый вздох — неоправданный риск. Каждый миг настолько приближен к вечности, что ты уже не ощущаешь перехода. Трупы, скелеты, мумии, злобные черти, страшные демоны, ожившие мертвецы и красноглазые вампиры. Вы ведь наверняка набьете кому-нибудь морду, милорд?» «Только ради тебя». Список возможных достопримечательностей вызвал спазм и устойчивое желание сию же минуту вернуться домой. «Что ж, тогда я вынуждена показать вам путь во тьму. В конце концов, почему бы и не расшевелить это сонное царство?» Все оказалось до безобразия просто. Мы взяли необходимый минимум вещей, оставили лошадей на попечении старой ведьмы и выстроились перед костром, держа друг друга за руки. Горгулья Таймс подбросила хвороста, сыпанула на угли какие-то порошки и, приплясывая у ярко-малинового пламени, быстро проворчала необходимые заклинания. Мы старались крепче сжимать ладони друг друга. Вернее, Вероника вцепилась в меня, боясь, что я передумаю и оставлю ее без великолепного приключения. А я крепко держал бульдозера из опасения, что он в последний момент струсит и сбежит. «Сделайте шаг назад! Обернитесь!» «Мама дорогая, где это мы?» «Совсем другое место, иной пейзаж, другое время. Серый день, пустынное поле, туман. Перед нами гора, устремляющаяся в необозримую высь. пещера. Обернувшись назад, я хотел было поинтересоваться у горгульи фигу. Мы уже были на месте. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны почему-то вспомнилась мне. Я завидую героям произведений Жюля Верна, Роджера Желязны или Джеффри Лорда и всем прочим литературным счастливчикам. Они успешно попадали и в более паршивые положения. Но как же им везло! Кто-то имел инженерное образование и ученую степень, ему ничего не стоило решить свои проблемы за счет научно-технического прогресса. Другой обладал огромной силой, храбростью и недюжинными магическими способностями, о которых раньше и не подозревал. Кто-то даже упражнялся с мечами в клубе поклонников старины, еще и ухитряясь протащить с собой что-нибудь вроде зажигалки, многофункционального ножа и карманной базуки, впечатляющего радиуса действия. Они могли бы сойти за колдунов, магов, героев, даже богов. Им подчинялись дикие племена и огромные животные. В них влюблялись прекраснейшие женщины страны, в большинстве принцессы и волшебницы, не затрудняя свои отношения регистрацией браков и свидетелями с обеих сторон. Они легко переносили пытки, были первыми в сражениях и гробили врагов десятками, расправляясь с ними самыми хитроумными способами. Они были умны, красивы, образованы. Ох, какую же нелепую группу представляли мы в сравнении со всем этим героическим великолепием. Я вообще не отсюда. Единственное достоинство — умею держаться за рукоять меча без имени. Жан силен, тренирован, романтичен, но одновременно труслив, беспомощен и склонен к паникерству. Вероника, несмотря на очень красивый нос, просто недоучившаяся ведьма, а это больше, чем катастрофа. Такой вот спецотряд быстрого реагирования. А еще я безумно завидовал безмятежному спокойствию моих друзей. В их средневековых мозгах просто не укладывалась мысль о том, что лорд Скиминог может ошибаться, проиграть, попасть в ловушку и погубить всех. Для них мой авторитет был непререкаем. Первой не выдержала Вероника. «Ну так мы едем или нет?» Мы с бульдозером пожали плечами и еще раз проверили экипировку друг друга. «Так, у меня теплая рубашка в клетку, джинсы, кроссовки, фиолетовый плащ на плечах, меч без имени под мышкой, полный порядок». Жан латы не взял, ограничившись кольчугой. Из вооружений кинжал на поясе и копье. Вероника в неизменном тряпье, с пузыречками и коробочками на поясе, со всклокоченной головой и помелом на изготовку. «Вперед!» «Вперед!» В общем-то, мне уже и страшно не было. Ад так ад. По крайней мере, резинкамфа там уж точно не будет. Еще минут 20 мы шли до пещеры, а когда дотопали, у входа висел, вы не поверите, почтовый ящик. Вероника засунула в щель узкую ладошку и выудила синий конверт. Марки не было, с обратной стороны стояла черная сургучная печать с тисненной короной и треугольником вершиной вниз. Надпись на конверте гласила: «Лорду Скиминоку, ландграфу меча без имени, вскрыть по прибытии». Ох, и здесь ни минуты, ну ни минуты покоя. Я вскрыл конверт и прочел. «Уважаемый Андрей Олегович, видя, что вы не вняли ни одному косвенному предупреждению, я вынужден обратиться к вам лично. Уверяю вас, что меня искренне забавляют происходящие события. Должен признать, что на этот раз меч выбрал действительно достойного претендента. Ваше везение и умение выбирать друзей просто восхитительны. Думаю, что мы сможем договориться, как интеллигентные люди. Оставим романтику, будем исходить из реальности. Я готов забыть обо всем и вернуть вас домой. Обещаю стереть лишь те участки памяти, которые касаются этого мира. Вы же, в свою очередь, отдадите мне меч без имени. Даю слово джентльмена, что не буду мстить вашим товарищам. Будьте уверены, что такое мягкосердечие для меня не характерно. Думаю, что по зрелом размышлении вы поставите свою подпись под нашим соглашением. Лию уже не вернуть. Авторучка в том же ящике. Напоминаю, что я по-прежнему контролирую все ваши действия. На размышление даю 5 минут с уважением. Резинкамп. Постскриптум. Ввиду отсутствия Танитриэль, передаю вам от нее прощальный привет. Забудьте ее.